Благовещение Пресвятой Богородицы, что за Тверскими воротами. На Тверской, ближе к старым Триумфальным воротам. Церковь построена не позже 1686 года, так как под этим годом упоминается в писцовых книгах и называется «В Стрелецкой слободе за Тверскими воротами». Церковь была деревянная, но в писцовых книгах за 1722 год о ней уже говорится как о каменной. Церковь довольно обширная и красивая. В ней пределы святого Зосимы и Савватия Соловецких и святого Николая Чудотворца.